И вдруг он насторожился. Кто-то медленно и тяжело шел за ним. Каждый шаг был как удар кузнечного молота о наковальню. От каждого шага вздрагивала земля, и звенели стекла в домах. «Бронзовый!» — мелькнуло в голове у Нильса. И ему стало так страшно, что он бросился бежать, куда глаза глядят. Он добежал до конца одной улицы, потом свернул в другую, потом в третью. На крыльце какого-то дома он присел, чтобы немного передохнуть. Шаги слышались теперь где-то вдалеке. «И чего это я так испугался?» — успокаивал себя Нильс. «Может, он просто гуляет? Надоело стоять? Вот он и пошел пройтись. Что тут особенного? Да я ему ничего плохого и не сказал». Нильс прислушался. Тут за углом точно ударил набат. Так гулко и звонко застучали по камням стопудовые сапоги. Бронзовый шел прямо на Нильса. Он шел, не сгибая колен, не поворачивая головы, и застывшим взглядом смотрел перед собой. «Куда бы спрятаться?» — думал Нильс, растерянно оглядываясь. «Куда бы спрятаться?» Но все двери в домах были плотно заперты. Негде укрыться, негде спастись. И вдруг Нильс увидел на другой стороне улицы старую полуразвалившуюся деревянную церковь. От времени стены ее покосились, крыша съехала на бок, и, наверное, вся церковь давно бы рассыпалась, если б старые кряжестые клены не подпирали ее своими разросшимися ветвями. «Вот где я спрячусь!» — обрадовался Нильс. «Залезу на самую верхушку дерева. Тогда меня хоть до завтра ищи! Не найдешь!» И Нильс бросился через дорогу. Он был уже почти у самой цели и только теперь увидел, что на церковной паперти стоит какой-то человек. Человек этот в упор смотрел на Нильса и подмигивал ему одним глазом. Нильс совсем растерялся. Что теперь делать? Куда одеваться? Назад бежать? Бронзовый его как муху раздавит. Вперед идти, может, еще хуже будет. Кто его знает, почему этот человек подмигивает? Будь у него хорошее на уме, он бы по-хорошему и разговаривал, а не мигал. Но в это время где-то совсем близко загремели, загрохотали бронзовые сапоги. Раздумывать было некогда, и Нильс двинулся вперед, а человек на паперти стоял все так же неподвижно. Он подмигивал Нильсу то одним глазом, то другим, кивал ему, но с места не сходил. И каждый раз, когда он наклонял голову, раздавался легкий скрип. Точно кто-то садился на рассохшуюся табуретку. «Кажется, он не такой уж сердитый, даже как будто улыбается», — подумал Нильс, подходя к нему ближе. «Да что это? Ведь он же деревянный!» И верно, человек этот с ног до головы был из дерева. И борода у него была деревянная, и нос деревянный, и глаза деревянные. На голове у деревянного человека была деревянная шляпа, на плечах деревянная куртка, перетянутая деревянным поясом, на ногах деревянные чулки и деревянные башмаки. Одна щека у деревянного человека была красная, а другая — серая. Это от того, что на одной щеке краска облупилась, а на другой еще держалась. На деревянной его груди висела деревянная дощечка, красивыми буквами, украшенными разными завитушками. На ней было написано: «Прохожий, на твоем пути смиренно я стою, монетку в кружку опусти, и будешь ты в раю». Перевод Маршака.